Вот теперь полностью стало ясно, откуда произошла утечка. Однако Ромас только улыбнулся, нарочито заискивающе. Его вульгарно покупали, но пока не с потрохами, ибо не уплатили цену. И она была тут же озвучена. Фишер чуть наклонился. «Правительство Его Величества поможет вам вернуть все земли, купленные графом Рязановым, вашим дедом. Это будет непременным условием к хунте, без выполнения которого мы не признаем обратное возвращение Нуэву Испании. В ваших бывших колониях множество независимых государств, среди которых бывали и монархии, так что появление еще одной никого не удивит. Вы достойный моряк, Серж, и давно должны обрести свой дом. Королевский флот почтет за честь видеть вас в своих рядах, тем более зная, как вы отважно воевали, и здесь, и на Алабаме». Адмирал Фишер протянул несколько свернутых грамот, причем уважительно, не как милостыню. Действительно, как моряк моряку. Сергей Иванович внимательно посмотрел на патент капитана Королевского флота, в этом чине он ухитрился прослужить, судя по всему, уйму лет, так как к грамоте прилагался чек одного почтенного английского банка на сумасшедшую сумму в 100 тысяч фунтов. И это только за то, что он озвучил условия испанской стороны, которые устроили британцев, а возможно и больше, чем устроили. Но подготовились они хорошо, все просчитали, действительно, моряк всегда поймет моряка. Финальная часть переговоров капитана Джеймса Кука с гавайцами. Глава 41. Джон, я считаю, что с устранением одного своего врага, Британская империя должна устранить другого, более опасного, и это отнюдь не русские. Противника, пока он силу не набрал, лучше копенгагировать заблаговременно, чтобы в будущем проблем не было, и не под гром пушек, сделать такое лучше на переговорах, пусть даже на международной конференции в Гааге, о созыве которой так много пишут в последнее время. Сергей Иванович взглянул на адмирала Фишера, тот посмотрел пристально, словно оценивал, стоит ли ему прислушаться к доводам испанского коллеги. Усмехнулся собственным мыслям, спросил: копенгагировать под гром пушек гораздо лучше, но правительство Его Величества сейчас не намерено устраивать большую войну. Однако если добиться желаемого возможно в результате работы болтунов, то почему бы этого не сделать? Какой вы видите эту конференцию, Серж, и каковы будут правила, выработанные на ней? Все очень просто, Джон, закрепить в договорах существующий порядок вещей, де-факто перевести в состояние де-юре. Британская империя станет миллионером, всем остальным уготована участь только почтительно взирать на нее, и довольствоваться тем, что дадено. И никакого соперничества на морях уже не будет, все признают существующий порядок вещей, и правила, которым следует строго придерживаться. Что вы имеете в виду, Серж? Ах, да. Под так называемым миллионом вы подразумеваете совокупный тоннаж королевского флота, выше которого моя страна не имеет возможности строить больше. Ведь так, вы правильно решили, Джон. Серхио был сама предупредительность и любезность. Играя словами, он уже дважды незаметно втянул высокомерного бритта в ловушку. И теперь нужно начинать раскладывать пасьянс, чтобы окончательно и наглядно показать самый выгодный для Британской империи расклад, который определит будущее мира. Надолго ли, тут неизвестно, однако Первая мировая война может быть оттянута на достаточно длительный срок, ведь дредноутной гонки морских вооружений не последует. Да и опыт имелся определенный, что через 24 года в его реальности был получен на Вашингтонской конференции. Тоннаж Royal Navy ограничить в миллион тонн водоизмещения, учитывая все корабли водоизмещением свыше 3000 тонн, но не больше 16 тысяч тонн. Да-да, именно так, установив верхнюю планку, королевский флот всегда будет иметь превосходство в силе отдельно взятой боевой единицы линии над любым вражеским кораблем аналогичного предназначения. В силу того обстоятельства, что следующие два флота мира будут иметь лимит тоннажа в 400 тысяч тонн, который в ходе переговоров, как уступка со стороны Британии, может быть увеличен до 500. Хм, интересно, Фишер посмотрел с уважением, видимо уже оценивая его по совершенно иной цене. Вы рассчитываете, что желая иметь побольше броненосцев в строю, Французская республика и Российская империя начнут строительство собственных броненосцев существенно меньшего размера, чтобы увеличить количественный состав своих флотов. Именно так, числом побольше и ценой подешевле, к тому же втиснутые в жесткие рамки лимита водоизмещения. К тому же кроме количественных ограничений можно ввести качественные. Главный калибр броненосцев не может превышать 12 дюймов. В качестве образца ведь не случайно взяты самые новые и лучшие броненосцы Королевского флота типа «Маджестик» и заложенные «Формидейблы». Сроки службы броненосцев можно и нужно ограничить 20, минимум 15 годами, после чего строить им замену. Понятно, что в случае гибели или катастрофы, убыль немедленно восполняется. А те броненосцы, что сейчас имеют пушки большего калибра и не выслужили сроки, пусть таковыми будут и дальше. Ограничения касаются только вновь заложенных кораблей. Занятно, если вы видите так существо вещей, то нас это устраивает. Однако Германия никогда не согласится, что ее убрали из стройки галлов и русских, в Рейхе слишком много заводов. Но мало сырья, которое нужно покупать, развивая морскую торговлю, а последнюю ваша империя полностью контролирует. Потому можно в виде уступки и дать кайзеру место в той самой троице. Фишер качнул головой, соглашаясь, морские программы кайзера по резкому увеличению флота не могли не беспокоить Британию. Тем более новоявленный Рейх вел себя агрессивно, и уже нагло требовал себе места под солнцем, что означало возможный передел мира. Все остальные страны, способные построить на собственных верфях броненосцы, должны удовольствоваться меньшим вдвое тоннажем. Это касается двух американских государств, Австро-Венгрии, Италии и моей Испании. А вот те страны, что не способны самостоятельно строить корабли-линии, и прибегающие к их покупке, получат норму тоннажа еще в два раза уменьшенную, чтобы не представлять реальной угрозы для первых 9 стран. Но так как британские верфи строят наиболее лучшие корабли по качеству и цене, то простаивать они не будут. И двухдержавный стандарт Королевскому флоту будет обеспечен на весь срок действия договора, с возможностью его дальнейшего продления на следующие 20 лет. Фишер после слов испанца задумался, видимо, оценивал возможности и перспективы реализации этой идеи. Теперь оставалось только ждать. Британские броненосцы типа «Маджестик», имеющие 4 12-дюймовые пушки ГК в башнях и набор орудий СК в батарее, ход в 17-18 узлов, стали своеобразным эталоном для так называемых классических броненосцев, которые на рубеже 19-го и 20-го веков принялись лихорадочно строить во многих странах мира. Глава 42. Камергер Рязанов изрядный прохвост, что я могу сказать, но в одном князь Ливин полностью прав, на море много случайностей, но не настолько же бывает таких совпадений, а сколько до сих пор потаенного осталось в делах минувших, и представить затруднительно. Генерал-адмирал, великий князь Алексей Александрович говорил с небольшой отдышкой, все же был несколько тучен, отчего среди острословов, а их под Андреевским флагом всегда хватало, даже с избытком, получил прозвище 7 пудов августейшего мяса. Одно ясно, дыма без огня не бывает, усмехнулся великий князь Владимир Александрович, второй родной дядя царствующего императора, занимавший пост командующего гвардией и столичного военного округа. Вместе с братом они были еще относительно моложавыми, пусть он и перешагнувший за полувековой рубеж, а брат к нему близко подошедший. А вот третий их собеседник был молодой человек, которому только в мае исполнилось 30 лет, то был их племянник, к которому в обыденной жизни они обращались «Ваше императорское величество», но сейчас в тиши кабинета, без свидетелей просто Ники, милое и домашнее прозвище у Николая Александровича, еще с бытности его цесаревичем. «Ники, мы наскоро приказали проверить все то, что записал Ливин со слов испанского адмирала, но даже те немногие ответы, которые успели найти, или полностью верные, либо похожи на правду, был заговор, и Рязанов в нем принимал деятельное участие. Хорошо задумка, оторвать от нас все тихоокеанские владения, и ведь мерзавцы добились своего, пусть через полвека. Я ведь хорошо помню, как родители уговаривали продать Аляску, словно воришкам жгло руки чужое добро. Нет, не самозванец этот адмирал, пусть и испанец, но русская кровь сказывается, как он отметелил янки, в такое мне не верилось поначалу. Да и песня про авось никому не известна, но душу трогает, так что, после слов старшего брата, генерал-адмирал тоже высказался, а затем выругался, как принято на флоте, с изрядным загибом, а царь неожиданно, даже как-то застенчиво произнес, искоса посматривая на родичей: «Алекс мне вчера сказала, что это было бы похоже на сказку, если не пугающие надгробия в Красноярске и Калифорнии». Дяди переглянулись. Молодую императрицу они оба немного недолюбливали, хотя тщательно скрывали такое отношение. Все Александровичи держались тут дружно, ибо в доме Романовых уже было несколько ветвей, Супруга покойного Николая Павловича оказалась плодовитой. Думаю, останки деда можно внуку вернуть. Негоже тут строптивость проявлять. Тем более выписка о браке заверена статс-секретарем генерал-капитанства, так как сама бумага слишком ветхая. Но князю Ливину можно поверить, глаз у него наметанный, немец ведь, а они дотошные. Да и Похвистнев образцовый моряк, так что его доклады также можно принять на веру, он все же флаг-офицер этого РМСа. Раненого из-под орудийного барбета вытаскивал, не убоявшись огня неприятельского, как мне тут в формуляре отписал этот Серхио Хуанович. Согласен, тут можно пойти навстречу прошению, тем паче сама королева Мария Кристина отписала, да посол к нашему министру два визита сделал. Это же не тяжба за наследство, которого давно нет, а странное желание перезахоронить прах рядом с любимой. Как романтично, не такое уж и странное желание, Алешка, если внимательно посмотреть, да и от романтики очень далеко. Камергер не был графом, и мы это все прекрасно знаем, и адмирал тоже, но янки упорно именуют его именно Кантом, что, просто так оговорка. Может, этот титул ему тогда испанцы пожаловали втайне, пока наши территории им под руку не отойдут. Да не наши эти земли, Ники, и никогда не были нашими, и флаг над ними подняла российско-американская компания, а это совсем иное, это ее собственность, которая, возможно, на самом деле числилась за Рязановым, и выкуплена за его же деньги у индейцев, испанцы на нее только претендовать могли. Но зачем воевать, если потихоньку сговориться можно, и всем сразу целиком овладеть, что, кстати, и произошло. Наступила тишина. Собравшиеся за столом августейшие властители обдумывали ситуацию, но одно для них было ясно: отказывать испанскому адмиралу в просьбе перезахоронить прах камергера Рязанова возле его возлюбленной, вернее жены, решительно нельзя. Несколько лет тому назад баллада одного американца об этой страсти была переведена на русский язык и издана в России, но принятие решения означает одно: вице-адмирал армады Серхио Рамос, пусть не прямо, но косвенно все же признается Рязановым, единственным наследником по нисходящей линии. А если у него есть право наследования русских земель в Калифорнии, а судя по всему, такие грамоты у него имеются, то вынесенное решение послужит ему как бы моральной поддержкой со стороны Российской империи, своего рода определенным признанием. Но и отказать нельзя, нет благовидного предлога. Как ни крути, главнокомандующий союзными войсками и флота Испании и Конфедерации является персоной очень высокого уровня. «Думаю, нам следует поступить несколько иначе, Ники», — негромко произнес Владимир Александрович. «Ты даруй этому адмиралу графское достоинство, все честь по чести, и награди его лентой Белого Орла, орден высокой степени, и как бы с намеком, там не дураки, поймут. Пусть в следующем году прах вывозит, к всему мероприятию подготовиться нужно будет, а там ясно станет, какие условия мира Вашингтон примет. Но одно ясно, в прежнем виде САСШ существовать больше не будет, свое возвратят Испания и Британия, есть Конфедерация и Техас, возможно отделение Луизианы к Франции и Флориды к Испании, кое-что может получить и Мексика. Правда, пока не ясно, к кому Аляска отойдет, а может быть нам следует. Чеки отовариваются, но в политике всякое бывает с пустующими землями, особенно когда на огромной территории меньше 50 тысяч населения. Глава 43. Пока сообразят, что к чему, Испания будет построена. А вот нормальные дредноуты строить не даст этот самый лимит водоизмещения, который сильно не обойдешь. Конечно, в мирное время будут брать поменьше угля и котельной воды, припасов провианта, снарядов в погребах вдвое меньше нормы, но в полном грузу это все равно не больше 2000 тонн привеса водоизмещения, а в 18 тысяч максимум. Серхио в очередной раз посмотрел приблизительные расчеты столь непохожего на классический броненосец корабля. Линкоры типа «Испания» были самыми маленькими среди всех дредноутов, а потому вполне резонно считались всеми специалистами неполноценными. Боя ни с одним коллегой они выдержать не могли ни при каких обстоятельствах, банально уступая тем несколько тысяч тонн водоизмещения. За исключением первых британских линейных крейсеров с 12-дюймовыми пушками, те хоть были чуть покрупнее, но 6-дюймовое бронирование там, где на Испании было 9 дюймов, не оставляло инвинсиблам ни малейшей надежды на благополучный исход такого противостояния. Все правильно, испанцы строили свои линкоры не для противостояния с дредноутами, а для боя с равными по водоизмещению броненосцами, которых во флотах хватало с избытком, и ни один из них, Даже последние полудредноуты не способен драться на равных с испанцем, особенно на больших дистанциях, когда трудно вести корректировку. Ведь всплески от 305 мм и 234 мм британских орудий на дальности свыше 50 кабельтовых очень трудно различать. А вступить в бой с Испанией на таком расстоянии, допустим, тому же Нельсону будет проблематично, имея всего 4 12-дюймовых орудия против 8 точно таких же пушек. И даже 5 234 мм стволов в бортовом залпе большой помощи не окажут. Тут только чередовать залпы или сближаться на более короткую дистанцию. А вот тут ничего не выйдет. Турбины позволяли Испании развить ход до 20 узлов против 18, а потому маленький линкор мог как навязать бой и преследовать противника, так и просто удрать от него. Но и это не главное. Пора отказываться от угля и осуществить полный переход на мазутное отопление котлов, причем на всех новых строящихся кораблях в обязательном порядке. Междудонное пространство изначально проектировать для приема жидкого топлива, которое туда заливать. Масса проблем снимается, по энергетической отдаче нефть на треть превышает самый лучший кардив, а на кораблях почти полностью исчезает такая специальность, как кочегары, которые в силу тяжкого труда и являются главными смутьянами и бузатерами. А вот нефть уже есть, где брать и много, хоть в Африке, либо на Карибах, и Техас под рукою, совсем рядышком, там только индустриализацию начать, как в Калифорнии. Главное, продавить морское соглашение с лимитом, столь выгодное для Британии. Испания за, обе американские стороны тоже присоединятся, им еще долго придется зализывать раны. Австро-Венгрия и Италия близко к установленному лимиту не подберутся, да экономить станут, у них бюджеты на флот ограниченные. Остается первая тройка, но тут совсем иные расклады выйти могут. Главное морковкой правильно воспользоваться, той самой, что перед носом запряженного в повозку осла держит. Сергей Иванович раскурил сигару, пыхнул, размышляя, примерно такой расклад он Фишеру и выложил. Всеми делами на море распоряжаются страны с однозначным номером, с цифрами, скажем так, не с числами. Те, что сейчас могут реально построить броненосец усилиями собственной промышленности, что само по себе является главным показателем. А таких стран всего 9, Япония пока не в счет. А вот этому подрастающему азиатскому дракончику нужно крылышки переломать и зубы выбить. И главное, сделать так, чтобы Англия островитян не крышевала, благо янки уже помощи кредитами стране восходящего солнца не способны оказать. Хрен я им косыги верну, пусть Крамп сам расплачивается с островитянами, раз крейсер в недостроенном виде в состав своего флота янки ввели. Теперь он наш, трофей законный, на кося выкуси. Серхиа ухмыльнулся, быстроходный крейсер являлся самым ценным трофеем, причем платить за него придется Вашингтону, вернее расплачиваться. Жаль, что Читози в апреле из Калифорнии ушел, корабль был там построен за чрезвычайно короткий срок, всего один год, а потому этот штат, набирающий промышленную мощь, имеющий золотодобычу, нужно отвоевывать как можно быстрее, благо Сан-Диего уже заняли, и эскадра подойдет. Но мысли тут снова свернули на лимит. С Францией понятно, наполовинку она согласится, прекрасно понимая, что морское соперничество с Британией ей ни к чему. Царь Николай охотно подпишет соглашение, он инициатор Гааги, да и все прекрасно понимают, что России четвертинки хватит, больше ее экономика просто не вытянет. А вот кайзер, собака, упрется рогом, хотя если Россия довольствуется меньшим тоннажем, ведь японцы тоже обломятся со своей программой 6+6, то Вилли удовлетворится половинкой, благо у немцев сейчас флот меньше нашего будет, если посчитать недостроенные американские броненосцы. Уломать можно на подписание. Вынеся решение, Рома вспыхнул сигарой, прошелся по салону флагмана, взглянув на парадный портрет малолетнего Альфонса, король стоял рядом с матерью, ведь та была официальным регентом. Вот после достижения 16 лет будут во всех адмиральских салонах висеть исключительно его одиночные портреты, но то произойдет через 4 года. Посмотрел и забыл, тяжело вздохнув, впервые предстояло сойти с крейсера и отправиться железной дорогой на западное побережье, которое испанцы, мексиканцы и техасцы начали отвоевывать у янки. Необходимо было с президентом Диасом все проблемы утрясти, благо позиция доминирующая, да к тому успеть совершить реконкисту еще до начала мирных переговоров. Самые маленькие линкоры мира, которые настоящими дредноутами назвать очень сложно, но если мысленно противопоставить их даже Микасе, то для японских броненосцев в Цусимском бою это был бы страшный противник, да и для английских тоже, где-нибудь у мыса Трафальгара ровно через 100 лет после поражения там эскадры Гравины. Глава 44. Как хорошо, что телеграфные линии по всему свету проведены, и везде столбы установлены. Зря Остап Бендер их ругал, даже для мошенников, таких как я, они пользу немалую приносят. Как говорится, в курсе событий быть важно, особенно в стране, где все понимают, что время – деньги. Впрочем, судя по тому, как конфедераты нагло и беззастенчиво грабят дельцов и банкиров Севера, денег у них серьезно поубавится, а свои бумажки, не имея реального золота, они в качестве главной валюты уже не пропихнут. Так что ФРС уже не будет, страна разорена, депрессия будет долгая. Сергей Иванович посмотрел в окно, поезд уже медленно отходил от станции, но скоро наберет приличную скорость в 150 км/ч, весело идя вперед. Одно плохо, время от времени дым из паровозной трубы попадал в окно, но то терпимо. Победа Севера над Югом сейчас сыграла злую шутку с федералами. Если прошлую войну они использовали свою железнодорожную сеть для переброски войск на выбранные направления, в то время как южане таковой не имели, то сейчас позиции уравнялись. За 30 с лишним лет реконструкции мятежные штаты построили за деньги банкиров великолепные дороги, которые сейчас перешли в ведение штатов и правительства, их просто конфисковали, и Уолл-стрит лишилась огромного источника прибыли, а акции превратились в ничем не обеспеченные бумажки. Конфедерация нанесла тем смертельный удар, переоценить который невозможно. Да, сейчас он не сказывается, идет война, но после заключения мира конфискованную собственность США не вернет, и убытки предстоит выплачивать федеральному правительству, как и контрибуции с репарациями. И кто потом скажет, что Америка страна великих возможностей, в руины ее превратят, как Детройт в мое время? Рамос хмыкнул, раскуривая сигару. Поезд всего из 3 вагонов мчал его на запад с необычайной скоростью чуть ли не в 150 км/ч. Вообще экспресс от одного до другого побережья до войны проходил почти 2500 миль за 4 суток, но сейчас придется ехать 6 дней. Тут не магистраль по южной границе будет, по расписанию никто не ходит, все заняты воинскими эшелонами. Его литерный поезд пропускают вне всякой очереди, но все дело в том, что впереди обычный паровоз тянет фактически небольшой бронепоезд, вагоны имеют противопульную защиту, причем на 2 открытых площадках установлены пушки на тумбах и гатлинги. Последнее время Сергей Иванович стал опасаться покушений, слишком многим он все пасьянсы смешал, и всю малину истоптал и испоганил, как сказали бы его русские товарищи. Поездка шла пока без осложнений, на узловых станциях, где шла запряжка сменных паровозов. Он встречался с губернаторами штатов исключительно для деловых бесед в буфете за чашечкой кофе и стаканчиком виски, или с генералами армии США, для обсуждения чисто военных вопросов, и никаких торжеств по поводу прибытия главнокомандующего, пусть и в морском мундире. Вернее, благодаря ему, флот свою роль в войне полностью исполнил, и нанесенный неприятелю ущерб не поддается никакому учету. Морская торговля с США полностью парализована, захвачены 100 пароходов с грузами. Вся прибрежная инфраструктура методично разрушается, ее восстановление займет долгие годы и потребует массу ресурсов. Так что дельцы уже сообразили, какими убытками им грозит так удачно начавшаяся война, и теперь готовы на мир на любых условиях, чтобы не потерять все. Продолжать войну до последнего янки никто не будет, а воздействие пропаганды уже не приносит того эффекта, что был раньше. Так что воевать нет смысла, тем особенно сейчас, когда в войну вступила Англия. Вот только трудно дать задний ход, когда пролито много крови и сказано о противнике немало нелицеприятных слов. Тут палка о 2 концах, наговорили всего своему электорату, а теперь думать надо, что делать, если у самих начнется внутренняя заваруха. Единственный достойный способ – принять приглашение на Всемирную конференцию по всеобщему примирению, и тем сохранить лицо, а заодно и власть. Сити не нуждается в Уолл-стрите, так что для миллиардеров наступит вскоре веселое времечко. Все, что нажито непосильным трудом, превратится в пепел, а ассигнации станут тем, чем они и являются на самом деле, ничем не обеспеченными разноцветными полосками нарезанной бумаги с ликами президентов и масонскими знаками. Сергей Иванович усмехнулся, достал фляжку и отхлебнул рома. Микроскопические дозы с колпачок позволяли легко переносить путешествие, что шло безостановочно днем и ночью. и вполне безопасно, путь сейчас прикрывался конными патрулями, индейцы воевали на стороне испанцев и конфедератов, а крупных воинских формирований федералов здесь с момента начала мятежа не встречали. Техас сейчас себя чувствовал вполне независимым государством, причем значительно раздвинувшись в территории, фактически незаселенной, Дикий Запад еще толком не освоили, а с Испанией связи только укреплялись, все же крыша сейчас надежная, причем от любых соседей, и в первую очередь от мексиканцев. Завтра с Диасом встречусь, надо нормализовать отношения, хватит войн, их итогами до последнего времени только янки и европейцы пользуются, потому что знают, как разделять, чтобы властвовать. Рамос усмехнулся и стал раскуривать потухшую сигару. Встреча с президентом Мексики его не тревожила, но определенная напряженность давила душу. Все дело в том, что Аргуэлья перебрались в Мексику, когда янки завоевали Калифорнию. Вряд ли остались свидетели событий 90-летней давности, но могли быть те, кто общались с бабушкой, и еще вполне не старые, его лет люди. И вся легенда могла накрыться медным тазом и с ужасающим грохотом. Горячие от природы мексиканцы могли прилюдно уличить его в самозванстве, а такое грозило нешуточными проблемами. В истории русских колоний на Тихом океане много странностей. Глава 45. Сеньор Диас, скажу вам предельно откровенно, любая страна в новом свете, говорящая на испанском языке, является не больше, чем игрушкой для европейских колонизаторов. Вы прекрасно знаете, о чем я говорю, но это не означает, что нынешняя Испания будет вести такую же политику. Ведь ваша бывшая метрополия оказалась точно в таком же положении, что и все страны, что обрели независимость 3/4 века тому назад. Просто освобождение от испанской власти привело к тому, что другие сильные державы стали вас пригибать. Скажем так, янки вообще до недавнего времени рассматривали Новый Свет как обширную зону своих интересов, задолго до нынешних времен приняв доктрину Монро. Сеньор Рамос, я ведь участвовал в войне с европейцами, которые попытались навязать австрийского императора Максимилиана, кстати, расстрелянного нами. И в той войне участвовали испанцы, а мой народ это хорошо запомнил, поверьте мне. И возвращение власти испанских монахов его пугает и заставляет относиться с недоверием. Есть поговорка, насильно мил не будешь. Однако терпение и труд все перетрут, усмехнулся Рамос, поглядывая на диктатора. Никто не будет вам навязывать власть испанской короны, тут дело в другом. Нужно выработать условия и правила, при соблюдении которых все испаноговорящие страны смогут сообща отбиваться от любых притязаний европейских держав, до тех же янки, что со временем могут оправиться от поражения и потрясений. И вот тогда они возвернут свое, и мы просто кровью умоемся. А тот, кто предупрежден, тот вооружен. Вы не считаете, что вместе объединив усилия, мы легко отобьемся от любой внешней угрозы, и вместо того, чтобы беднеть, обогащая сильные державы, просто станем в один ряд вместе с ними, и никому не дадим себя грабить. Два длинных спича дались с трудом, у Рамоса пересохло в горле. Однако цель была в определенной степени достигнута, мексиканский диктатор задумался. И было отчего, местное воинство в самом начале потерпело несколько унизительных поражений от наспех собранной калифорнийской милиции, и лишь быстрый подход испанских войск и рейнджеров из Техаса кардинально изменил ситуацию. В войне против янки мы находимся в союзе с конфедерацией, надеюсь, что и дальше наши связи будут только крепнуть. Ведь южане по выплавке стали и чугуна опережают Францию, одну из сильнейших европейских держав. К тому же мы перевооружаем армию на магазинные винтовки, пулеметы и скорострельные пушки, причем не только покупные, но и собственного производства. У нас есть серьезный военно-морской флот, причем значительной частью построенный на испанских верфях. Да и корабельные орудия сами производим, и они довольно неплохие, как показала война. Тут Сергей Иванович откровенно лукавил, пушки Гантория больше не производили, их место теперь на берегу. Орудия пока заказали у англичан, и при их помощи будет налажено производство 120 мм и 102 мм пушек, длинноствольных, в 50 калибров, самых новейших и дальнобойных. А вот 6-дюймовые и 8-дюймовые пушки придется закупать в Туманном Альбионе. Их производство испанские арсеналы просто не потянут. Зато современное стрелковое оружие и полевую артиллерию испанцы могут производить самостоятельно, и за несколько лет армия будет насыщена этим вооружением. Также будет налажено собственное производство германской взрывчатки, тротила. Чего нельзя сказать о мексиканской армии, Простите меня, Дон Хосе, но ее состояние плачевно. Нет современного оружия, производство боеприпасов недостаточное в крайней степени, современный военно-морской флот отсутствует как таковой. Начни янки против вас серьезно воевать, а не так, как было прошлый раз, что привело к потере вами всей Новой Испании, то разгром был бы тотальным. Впрочем, и от калифорнийской милиции вам досталось, но сейчас от янки, а они со временем придут в себя, вас будет защищать Калифорния и Техас, а также население практически незаселенных территорий, входящих в Новую Испанию. Рамос не собирался щадить чувства диктатора, а четко показал ему место, и дал понять, что насчет увеличения территорий тот серьезно заблуждался. Никто ему на шару даже пустынных Аризоны с Нью-Мексико не отдаст за просто так, а отвоевать он никак не сможет, для этого сила нужна, и хорошее вооружение, которого у мексиканцев нет, но мы можем создать совместный альянс и единую вооруженную силу, причем, объединенную, полки и экипажи кораблей наполовину будут состоять из испанцев, включая жителей Калифорнии и мексиканцев, а также Техаса. Изгнанные янки жители могут вернуться обратно, всем возвратят их земли. Примем и переселенцев, окажем всяческую помощь. Не сразу, конечно, но за 10 лет Нуэва Испания и Техас смогут принять до 3 миллионов мексиканцев на поселение и в подданство испанской короне. Причем возвращенные земли войдут на новых условиях, никаких налогов и податей короне, кроме тех, что идут на содержание здешних войск и кораблей. Также не будут восстановлены старые испанские порядки. Всем землям уже дана самая широкая автономия, да и вице-короли теперь будут назначаться только из местных кандидатов. Что-то вроде конфедерации, где штаты имеют обширные полномочия и самостоятельность, а верховный сюзерен лишь номинальную власть. Но в случае военной угрозы собирается общая сила, имеющаяся под рукой заранее, чтобы дать надлежащий отпор неприятелю. Но никаких войн между родственными народами, говорящими на одном языке и связанных одной верой, больше не будет. После сказанных слов Диас надолго задумался, и было отчего диктатору поразмыслить, ведь ему фактически предложили сохранить власть, давая определенные гарантии от внешней угрозы, требовалось только признать номинальную власть короны, и совместно участвовать в формировании армии и флота. Но это пока, главное сейчас получить от Порфириата, погрязшего в коррупции, принципиальное согласие. Территория Новой Испании, даже без чрезвычайно отдаленного генерал-капитанства Филиппины, была огромной, если не сказать больше, достаточно вспомнить границы западных штатов США. Все кардинально изменилось в первую половину 19 века. Глава 46. Коготок увяз, всей птичке пропасть, сеньор Диас, вашего Порфириата больше не будет, а если проявите разумность, то потомки не будут плеваться от вашего имени. Если вам не нужны старые испанские порядки, то новые мексиканские еще отвратительней. Здешние латифундисты оборзели в край, причем давно берега попутали, злоупотреблений творят больше, чем помещики в Галисии. Здесь нищета страшная, а детская смертность зашкаливает, если не принять меры, то со временем страна окунется с головой в пучину революций, а там интервенты могут припожаловать. Нет, объединение в конфедерацию единственный выход, чтобы унять местных сатрапов, но то процесс долгий и поэтапный. Рамос по привычке говорил сам с собой, осмысливая встречу с президентом Мексики, вспоминая малейшие детали. Информации было достаточно, чтобы сделать далеко идущие выводы. Интеграцию нужно делать постепенно, и так, чтобы пример был виден и значим для жителей плотно населенной, даже по здешнему времени, Мексики, 13,5 миллионов народа. А все богатства страны собраны в руках небольшого числа владельцев гасиенд, на которых гнут спины пионы. Безобразие сплошное, нужно привести жизнь в нормальное русло, пока еще можно успеть, потом будет поздно, местные царьки совсем страх потеряли, а вот армия им о нем и напомнит. Главное, чтобы не сообразили, что к чему, и будет им пронунсиамента. Начать с Мексики и Доминиканы, а там, как говорится, будем смотреть. Именно армия и флот играли главную роль в политической жизни этих опереточных государств, позволяя богатым честолюбцам, привязанным к иностранным державам корыстными интересами, брать власть в свои руки. Отсюда дикая коррупция и нищета, а американские послы недаром вели себя в здешних краях как паханы на зоне. За самими странами утвердилось название банановых республик, которых накрепко привязали к доллару и все негативы инфляции сливали, как в помойную яму. Теперь ситуация изменилась, Янки из этого увлекательного для них процесса прибыли не извлекут, не они теперь тут банк держат. Сама Англия в одиночку не потянет, она и так будет напряжена освоением территорий, да еще в следующем году с бурами предстоит воевать, а это будет очень накладно. А вот кайзер кровушку на клыках ощутил, на пролом полезть может, стравить бы их, но как пока не знаю. Рамос раскурил сигару, размышляя над сложившейся, пусть и трудной, но весьма перспективной ситуацией. Диас крайне неохотно согласился на создание объединенной армии и флота, почуял, что со временем этот инструмент из его рук выпадет. Ведь условия были обязательными, обучение офицеров идет в испанских училищах, или совместно в Мехико, и присягу дают как своей стране, так и короне. Вооружение и оснащение на паях, причем никаких закупок, минуя Испанию, тоже и на флоте. Треть должностей штатного состава отводилась на укомплектование мексиконос. Пройдет 20 лет и будет создана однородная армия, хорошо обученная, и которая станет поглядывать на местных царьков неодобрительно. И главное, все военные, отслужившие короне по призыву или добровольно, должны были получить право на земельный надел, каковых в пустующих и незаселенных штатах севернее Рио-Гранде было множество, и множество различных льгот и привилегий, от снижения налогов и бесплатного образования с лечением, до выдачи разных плюшек, каких множество. Лет 15 такой жизни, и служивые вместе со своими отпрысками и семействами, за свои пенсии и наделы любого врага короны затопчут в лепешку и сапоги мыть не станут. К этому времени необходимо перенастроить мировоззрение местной элиты. Опять же, доступное и бесплатное обучение в испанских университетах позволит со временем получить вполне лояльную короне опору. И церковь, как мощный идеологический инструмент воздействия на умы, если начнет проводить идею унион, то поддержка населения будет полностью обеспечена. Ведь с засильем латифундистов нужно кончать, эти олигархи до добра не доведут. Именно они устраивали мятежи на Кубе, самих захотелось царствовать и всем владеть, как сказал один киногерой. Ничего, вскоре всем хозяевам придется познакомиться с идеями социальной справедливости поближе, на примере Калифорнии. Нужны школы и лечебницы, богадельни, какие-то социальные гарантии, нормальный суд с обращением к короне, как к высшей инстанции. Да, перечень любой можно составить, собственной рукой целую тетрадку исписал маршалу, самое трудное в жизнь поэтапно провести, одна проблема – хватит ли у хунты решимости пойти тут до конца, а там и у нового правительства, которое еще предстоит назначить после выборов. Да и молодому королю опора нужна, кроме благих намерений. Сеньор Альмиранте, к вам генерал мексиканской службы, с ним два кабальера, просит аудиенции у вас. Люди почтенные и пожилые, сказали, что они сами выходцы из Сан-Франциско. Проси, тихо произнес Рамос флаг офицеру, и поднялся с кресла, почувствовав, как растет внутри напряжение. Случилось то, что должно было произойти рано или поздно с любым, кто ступает на тернистый и скользкий при этом путь самозванства. Аргуэлья слишком многочисленный род, чтобы не осталось свидетелей из числа тех, кто знает его бабушку. И тут Сергей Иванович пробормотал, памятуя об одном разведчике. Никогда Штирлиц так не был близко к провалу. Флаг Нуэва Испании со времен конкистадоров, в которую входило несколько новых королевств, носивших наименование исторических провинций Испании. Часть третья. Карты розданы 10 сентября, 16 декабря 1898 года, глава 47. Дон Рамон, а ведь это достаточно большая территория, моя ладонь ее даже не закрывает полностью. Королева Мария Кристина посмотрела на старинную карту Калифорнии, на которой был тщательно выведен алым карандашом значительный участок побережья севернее города Сан-Франциско. Здесь все русские владения, которые были основаны их американской компанией, сам Форт Росс, 4 гасиенды, верфь, залив, названный ими Румянцевым, по имени одного из полководцев империи. Тут больше, чем территория Пуэрто-Рико, обширная, на 3500 квадратных миль. Лучше отдать эту часть, пусть и значительную, ваше величество, чтобы овладеть в будущем без всякой войны гораздо большим, огромной территорией в полмиллиона квадратных миль. Вице-короля, как назначаемого чиновника, не примет ни одна страна, но самостоятельного и вполне легитимного правителя с титулом и правами монарха, к тому же способного законно передать свою власть по наследству, вполне сочтут за достойную кандидатуру. К тому сама особа Альмиранте сейчас весьма популярна во всех странах, что являлись раньше владениями испанской короны. Маршал Бланко говорил негромко, но убедительно, он прекрасно понимал, что эта жертва крайне необходима, тем более, лучше отдать то, чем не сможешь овладеть, просто могут не дать этого сделать. Тут лучше уступить, сообразуясь с создавшейся обстановкой, и даровать достойному потомку вельможи куда большую награду, чем оговаривалось раньше. Доставленные из Санкт-Петербурга грамоты уже давали вполне законный способ провести решение хунты через Кортесы, и теперь требовалось лишь согласие королевы. Император Николай даровал титул графа Рязанова испанскому адмиралу, вместе с достаточно высоким по статуту российским орденом. Причем для награждения им отправится один из русских сановников, что весьма символично. К тому же Британская империя не выступает против, наоборот, судя по письму премьер-министра Роберта Солсбери, Триго Маркиза, вполне вероятно, что старая королева Виктория весьма благосклонно встретит такое решение, как и будущий король Эдуард, что взойдет на престол следующим монархом, хотя загадывать в таких делах не принято. Ситуация прекрасно понимала и сама королева Мария Кристина, и две ее дочери, и юный король Альфонсо, что находились сейчас в кабинете Альмиранте, а так они именовали Рамоса в своем кругу за его заслуженную репутацию, за последние недели обрел очень влиятельных покровителей, мнение которых необходимо было учитывать. И венценосная вдова, решительно взяв в руки перо, тщательно вывела на карте «Быть посему». За ней поставил свою подпись сам король и принцесса Астурийская, а инфанта Мария Терезия неожиданно захлопала в ладошки и нисколько не смутилась, когда на нее все дружно взглянули, смело произнеся: «Так в старину достойные рыцари своим мечом завоевывали себе королевство, а Дон Ромас просто вернул себе то, что принадлежало по праву, хотя теперь он гранд-князь де Лос Рос, с титулом суверена и светлейшего, а это выше, чем властители Монако, носящие подобный титул. Альмиранте достоин держать в руках один из знаменитых мечей Сида, возвратив Нуэву Испанию, эпический подвиг, достойный времен Реконкисты». «Согласна с тобой, дочь», наклонила голову королеву, тоже чуть похлопав, чему все последовали, и вопросительно посмотрела на маршала, тот наклонил голову. Предложение инфанты было неожиданным, но он не нашел его шокирующим, наоборот, лучшего известия для народа было трудно придумать, и спустя паузу, взятую на раздумье, произнес: «Тесана у маркизов де Фальвес, а вот Калада в королевском дворце, со шпажным эфесом. Думаю, вашему величеству стоит даровать этот легендарный клинок князю, он его достоин». И посмотрел на инфанту, та вся зарумянилась, будто ей самой достался один из самых знаменитых мечей Испании. Да и с княжеским титулом вышло именно по ее подсказке, ведь князем Валенсии являлся сам Сид, а это считалось суверенным, пусть и вассалом по отношению к испанской короне, но не ее подданным. Такое не вызовет удивления, в новом свете уже были две империи, мексиканская и бразильская, правда, срок их существования оказался коротким. Так же будет и с княжеством Рос, если останется он и без наследника, то отойдет в королевский домен. Хотя даже если Ромас женится, то и в этом случае владения останутся в доме Бурбонов, что было основанием в соглашении с ним, так как дал слово жениться именно на представительнице этого королевского рода, и никаких препятствий для такого брака не существует. Есть несколько кандидатур, даже младшая дочь королевы Изабель, долго находящаяся в Париже, что давно не живет с мужем, и развод с опостылевшим супругом можно легко осуществить. Есть сицилийские и орлеанские дома Бурбонов, давно лишившиеся корон. Теперь сеньор Ромас может отказаться от своего загадочного имени, ветвь, а именно так ее следует правильно понимать, стала побегом, и может превратиться в древо. Однако его возраст не позволяет надеяться на наследников, хотя кто знает этих моряков. И тут неожиданно вмешалась королева, с мягкой улыбкой произнеся, и лукаво взглянув на младшую дочь: «К тому же он обручен с инфантой Марией Терезией, но это не ты, принцесса, а его броненосец, как мне сказали. Но ради блага короны он выберет себе жену из дома Бурбонов, невесты вдов много, а княжество по нашим обычаям должно будет остаться в домене после его смерти. Все же он уже старый, и я молюсь, чтобы князь еще успел дожить до заключения мира, а там нужно собирать потерянные когда-то земли. Дон Серхио не старый, он не может быть старым человеком, раз решил основать монастырь и оставить под его сенью прах своих предков и родителей». Неожиданно вмешалась инфанта с горячечным блеском в глазах. Дон Рамон несказанно удивился от этих слов, Такого он никак не ожидал, хотя все знали, что Мария Терезия с детства благочестива. Но тут что-то другое, и когда девушка хлопнула веером, маршал стал с ужасным прозрением догадываться, что с инфантой сейчас происходит. С 1831 года этот польский орден Белого Орла, с упразднением царства польского, вошел в капитул российских орденов, заняв почетное четвертое место по старшинству. Со стилизованными мечами даровался за военные заслуги, таким знаком за оборону Севастополя был пожалован адмирал П.С. Нахимов. Глава 48. Дон Хоакин, мне приходилось видеть этот медальон, но где и при каких обстоятельствах я поведать не имею права. Просто потому что это не моя тайна, и я хоть был совсем юным, но дал слово чести, не говорить ничего посторонним, не имеющим со мной кровного родства. Сергей Иванович понимал, что ужасно рискует, вся троица пришедших к нему кабальера, носила фамилию Аргуэля. Родственники по бабушке, так сказать, и можно было не сомневаться, что они ее видели в детстве, или в отроческом возрасте, потому что даже Дон Хоакин не выглядел старше самого адмирала, и вряд ли ему было больше 60 лет. Могу сказать только одно, в 6-м году сей медальон отдали одному русскому вельможе, как знак любви, внутри пряди их переплетенных локонов. Спустя 10 лет вернули обратно вдове, отправив нарочного из Петербурга. Но позвольте, достойные кабальера, задать вам один вопрос, откуда он у вас? Просто я считал его потерянным, когда спустя 30 с небольшим лет вернулся сюда снова. Сергей Иванович старался сделать свой голос как можно равнодушней, держа массивный серебряный медальон в пальцах, выгадывая время. Он мог раскрыть его, не так это и сложно, но тут главное сдержать любопытство. А если его догадка неверна, то всегда можно сослаться на память, да и мало ли в мире похожих медальонов. Но судя по тому, что почтенные кабальеры быстро и многозначительно переглянулись, Ромас понял, что его догадка оказалась верной, и мысленно возблагодарил монашку, что оставила в своих, сейчас еще не написанных мемуаров, воспоминания о Донне Мария Доминго, в миру носившей имя Мария де ла Консепсьон Марсела Аргуэля. «Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, сеньор Альмиранте, но у нас есть еще одна просьба, вам знаком этот человек». Ему протянули небольшой овальный портрет, вытянув он из продолговатой сумки, похожей на планшетку. Но парсуне изображен мужчина лет 40 в красном придворном мундире без эполет, начало царствования императора Александра Павловича. Тут он не мог ошибиться в датировке, лента ордена Святой Анны через левое плечо, а вот звезда справа, а это характерный признак, потому что у всех русских орденов звезды носились слева. А еще маленький крестик ордена Святого Иоанна Иерусалимского свидетельствовал о том, что кавалером онова он стал при императоре Павле Петровиче, но портрет сделан уже после кончины самодержца от апоплексического удара табакеркой в висок. Иначе был бы надет непременный парик, и степень Мальтийского креста была бы как минимум командора, ведь через плечо кавалерия любимого курносым императором ордена. И последним бросился в глаза небольшой золоченый ключ камергера у бедра, так что все сомнения исчезли, теперь он точно знал, кто изображен на портрете. Такого изображения я не видел, но похожий портрет имелся, когда я учился в кадетском корпусе, пусть и не на чужбине. Это камергер императора Александра Павловича граф Рязанов, тайный супруг Марии Аргуэля, дочери коменданта Сан-Франциско. Их брак остался в секрете, ибо граф из-за любви совершил государственное преступление, отказался от православия, тайно приняв католичество. Такой шаг мог вызвать на его голову императорскую опалу, времена отличались суровостью, в отличие от нынешнего мягкосердечия, особенно в делах веры. За подобное действие того же католика могли предать суду инквизиции. Поймите, раньше орденом Золотого Руна награждали только приверженцев католичества, и лишь потом стали награждать монархов, пусть и христианской веры, но ортодоксов или лютеран. А в начале века не могло быть и речи о таком, это ведь ренегатство. Понимаю, сеньор Альмиранте, жестокие времена требуют и сурового отношения к вопросам веры, иначе нравственность и честь пострадают. Кто же из пожилых людей не применит посетовать на падение нравов среди молодежи? Этим психологическим фактором Серхиа и воспользовался, памятуя, что раньше и деревья были большими. Вам имя Мария Доминго что-нибудь говорит, сеньор Альмиранте? Да, это монашеское имя вдовы графа Рязанова. В миру ее звали Мария де ла Консепсьон Марсела Аргуэля. Я с ней виделся последний раз, когда мне было всего 7 лет. Она собиралась уходить в монастырь, после того, как ее единственного сына, моего отца, со всем семейством и прислугой убили янки в синих мундирах. Я это видел собственными глазами и поклялся воевать с ними, пока живу. Донна Мария изредка приезжала к нам на Гасиенду втайне, она ведь вела проповеди у индейцев, отчего именовалась ими Ла Беата, благословенная. Осажженная янки Гасиенда была куплена приказчиком на деньги, которые оставил граф Рязанов перед своим отплытием в Россию. Я ответил на ваши вопросы, сеньоры. Испанцы переглянулись, и Серхио с удовлетворением отметил, что их прежняя настороженность исчезла целиком и полностью, теперь они смотрели на него с нескрываемой приязнью и доброжелательностью. «Мы целиком удовлетворены вашими ответами, сеньор Альмиранте, вы высокородный потомок графа Рязанова. Я и есть граф Рязанов, сеньоры. Недавно российский император Николай вернул мне родовое имя и титул, вместе с орденом Белого Орла. Вот там лежит телеграмма испанского посла в Петербурге. Теперь на моем покойном отце и мне нет клейма незаконнорожденных, хотя все сохранялось в глубокой тайне и графом, и его тестем-комендантом, дабы не пошли разговоры о ренегатстве вельможи, как и о том, что земли Камергер выкупил для себя, а отнюдь не для Российской империи. Кабальеро переглянулись, вот этого они явно не знали, да и о другом могли только догадываться, но сообразили сразу, почему о тайном браке и комендант, и его дочь могли промолчать всю жизнь, ничего не сказав другим братьям и сестрам. Дело больше политическое, тут помалкивать надобно. А Серхио решил подбросить сухой соломки. Теперь я пришел сюда в Калифорнию за возвращением своего отчего наследства, королева Мария Кристина и хунта решили вернуть всем Кабальеро то, что у них беззаконно отобрали янки. Золотая страна в горах Сьерра-Невада стала причиной небывалой золотой лихорадки после того, как американцы изгнали отсюда в ходе войны испанцев, а местным индейцам устроили самый настоящий геноцид, в котором потом сами стыдливо и признавались. Но разве тогда за краснокожими признавали права людей? Нет, белым людям, говорящим на английском языке, нужны были их земли. Глава 49. Они поступали с нами по праву сильного, заварив всю кашу, теперь пусть сами отведают своего варева. Сергей Иванович зло усмехнулся, пожалуй, в этом мире он единственный яростно желал полного уничтожения той лицемерной системы, что вызревала под вывеской United States, ведь вскоре должна была появиться Федеральная резервная система, и триумфальное шествие по всему миру напечатанного частной лавочкой доллара, для распространения которого развязали две мировые войны. Да, многие европейские колонизаторы поступали крайне жестоко, но так они и не скрывали своего отношения к покоренным народам. Но янки в Калифорнии могли принять закон на защите индейцев с последующим их уничтожением. Проезжая по Техасу, он собственными глазами видел огромное количество костяков, практически все многомиллионные стада бизонов были уничтожены подчистую, осталось буквально несколько десятков голов, которые сохранились на ранчо сердобольных фермеров. Завоевателям нужна была земля, а не животные и люди, что на ней обитали. А потому шло уничтожение, ведь истребив стада, индейцы были обречены на голод и вымирание, и их уже можно было загнать в резервации, тех, кто остались в живых, что весьма демократично и гуманно. Впрочем, тем же самым отличались и немцы при Кайзере, устроив в завоеванной Намибии настоящий геноцид готтентотов. Ведь арийцы тоже чрезвычайно культурный народ, который со временем до печей Бухенвальда умом дойдет. Сергей Иванович успел познакомиться с жуткой статистикой, можно как угодно относиться к испанцам и мексиканцам, но в северной части Нуэве Испании до войны с янки полвека тому назад проживало примерно 300 тысяч краснокожих, но сейчас в 10 раз меньше, и это еще по самым оптимистическим расчетам. И в остаток можно записать пару сотен выживших бизонов. Вот тем учинили тотальное и безжалостное истребление без всякого на то оправдания. Миллионы тонн мяса просто стухли под жарким солнцем прерий без всякой пользы, порождая миллиарды зловонных мух. Янки действительно несли прогресс. Вот только какую цену за него заплатили все остальные, включая тех несчастных индейцев, которым раздавали одеяло больных оспой, земля – основа богатства, и она нужна завоевателям. Диксите еще рабовладельцы, клейма ставить негде, но до подобного они все же не опускались, может быть потому, что дельцы и банкиры у них были не в почете. К тому же янки показали кубинцам и филиппинцам, какую они несут им свободу, и эти народы, в полной мере поняв, что такое освобождение по-американски, тут же взялись за оружие и воевали куда более свирепо с новыми колонизаторами, чем против испанцев. От Янки нужно ожидать любых подлостей, мы это давно знаем, они нас изгнали, отобрав все. В суд было бесполезно обращаться, когда началась золотая лихорадка, все пришельцы словно обезумели. Недаром, как мне говорил дед, а он родной брат Донны Марии, вашей бабушки, что все мексиканцы понимали, что война с Янки близка, но 10 лет все же сохраняли тайну золотых россыпей. А я хорошо помню, как мы уходили на юг, бросив все имущество и стада, вместе с нами ушли и другие. Потому я понимаю вас, сеньор Альмиранте, что вы пережили. Оставьте, Дон Хоакин, теперь нам всем вместе предстоит освобождать утраченные земли от этих наглых пришельцев, что возомнили себя вершителями судеб. А вам всем вернут все, что отобрали. Все получат землю, но обязаны будут отслужить короне. А иначе снова все потеряете, у вас просто отберут со временем. А всякий народ чего-либо стоит, если он умеет защищаться с оружием в руках, это право у вас будет. Обещаю то, сеньоры. Мы пойдем вместе с вами, граф, возвратиться на отчую землю для нас будет счастьем, за всех ответил сеньор Энрике, такой же поживший на свете кабальера, как все четверо, что собрались в кабинете. Один только вопрос, сеньоры, вы все крови Аргуэля, но и во мне есть ваша кровь. Потому предлагаю следующее, королева Мария Кристина назначила меня вице-королем Нуэви Испании, а земли требуют заселения. Если вам невыносимо жить в Мексике, то можете вернуться в Калифорнию, а там решать, присягать испанской короне или мне. Сергей Иванович посмотрел на вытянувшиеся лица родственников, что ошарашенно на него смотрели, и усмехнувшись, произнес: «Кортесы и хунта признали мое право на все русские земли в Калифорнии, что были куплены моим дедом графом Рязановым для себя, и он не был подданным испанской короны, вы все это прекрасно знаете. Там что-то около 3500 квадратных миль, вдоль побережья, до Орегона, плюс северные отроги Сьерра-Невады с востока, то будут границы между моим княжеством и испанскими владениями. Да-да, сеньоры, я на службе короля Испании, но мои права на суверенную землю, флаг и суд признаны короной. А на кого мне полагаться, как не на вас, не лучше ли всем вместе обустроить наше собственное государство, о котором мечтали наши деды? И теперь наступил момент, которого они не дождались. После сказанных слов Серхио понял, что угодил в точку, но таково мышление всех сепаратистов, он то прекрасно знал, кто ратовал за отделение Мексики от Испании. Подобное ведь совсем недавно происходило на Кубе, и теперь долго придется лечить эту болезнь. Да, забыл сказать, в Орегон вступают британские войска, и янки будут отрезаны от Тихого океана. Я имею своего флота 2 яхты и 2 парохода, кроме того в Сан-Франциско идет эскадра. А вот собственной армии у меня пока нет, а ее придется создавать, людей потихоньку набираю, где-то около 2 батальонов с парой батарей будет. Дон Хоакин, не желаете возглавить нашу маленькую армию, дабы защитить то, что нам всем принадлежит по праву рода, крови и земли Земли Калифорнии, которые были добровольно уступлены индейцами, которых там не осталось, все вполне демократично, даже карты составили. Глава 50. Дон Паскуэль, война близка к своей развязке, скоро янки будут повергнуты. Против коалиции они воевать уже не способны, тем более эскадра Рамоса и корабли конфедератов практически разрушили все прибрежные города северян с их заводами, доками, верфями. Южане также стараются уничтожать инфраструктуру во время прорывов и рейдов, хвалится, что порой не остается целым ни одного моста, ни одной водокачки. Еще с той войны они сделали выводы, и я теперь понимаю, что будущие войны будут решаться только в том аспекте, который касается работы оружейных заводов и бесперебойного функционирования железных дорог. На что, кстати, Альмиранте и указывал, составляя свои рекомендации. Как хорошо, что мы с тобой к нему прислушались, поражение обернулось победой. Это действительно так, Дон Рамон, сервер улыбнулся, теперь вся его неудовлетворенность делами сгинула бесследно, и он сам удивлялся, как они раньше с маршалом Бланко не находили общего языка, и чуть ли не ежедневно радовался, что нашелся тот человек, на которого можно свалить весь тяжкий груз ответственности за итог этой войны. Это либо военный гений, вроде Наполеона, обрядившегося не в сюртук, а флотскую тужурку, или какой-нибудь пришелец из будущих времен, который знает то, о чем мы даже не подозреваем. Довелось мне подобный романчик пролистать, маршал хохотнул, но тут же стал серьезным. А раз второе невозможно как таковое, то будем придерживаться первого мнения, и учитывать при этом, что в полевом бою Рамос разбирается получше многих моих генералов. Да и меня самого, стоит в этом признаться. Да и как политик стоит куда больше наших премьер-министров, что совершенно не подготовили страну к войне. Но со странностями, тут стоит сказать, все, кто долгое время служил в Королевском флоте и был вхож в круги, все со странностями, сервер хладнокровно пожал плечами. Ему доводилось бывать в Англии, особенно когда стал командиром Пилея, и видел не раз, как порой чудят джентльмены. Чего же еще ожидать от кэптена и командора ордена Бани, служившего вместе с Фишером в Африке, и воевавшего вместе с ним еще в Крымскую войну, совсем юнцом, негромко сказал маршал, и это совершенно непонятно, почему за англичан, он же русский вельможа по своему происхождению. Я над этим тоже ломаю голову, видимо, царь им доволен, раз королевским орденом наградил и графский титул даровал, хотя, может быть, какие-то услуги оказал императорскому престолу, мы же многого просто не знаем. Но образование у него великолепное, как минер Игорь Ванирадин стоит всех офицеров нашей армады, вместе взятых, так мне сказал Велимель, а дон Фернандо порой весьма резок в своих суждениях. Есть такое, особенно когда мне растолковывал про пулеметный огонь санфилады и дефилады, и для чего в каждом нашем пехотном батальоне 4-я рота должна быть вооружена исключительно гачкисами. И ведь прав оказался, я сам не ожидал такого эффекта. Ведь атаки янки с самого начала срываются, пехота просто ложится на землю, не в силах атаковать. А как только противник выдвигает свои гатлинги, их французские пушки просто засыпают снарядами, шрапнель целые батальоны выкашивает. Я тебе знаешь, что скажу, это самое малое, что он знает, а потому Альмиранте поберечь, он один такой. И учти, Испания получила серьезный шанс возвратить свое былое могущество и влияние, и все связано именно на нем. Как вице-король Новой Испании Рамос единственный, что может связать воедино все части бывших колоний, он очень популярен, и нет городка в Новом Свете, где бы уже о нем не знали. Нам не поверит, а вот ему да, полное доверие будет высказано. Привязать его к Испании нужно, крепко привязать. Уже озадачились, королева ищет будущую супругу из дома Бурбонов, сам знаешь, земли должны оставаться именно в домене. Это политика, ничего не выйдет. Навязанный брак для него неприемлем, поверь, я с ним общался. Он влюбиться должен, и быть любимым. Бурбоны уже не те. Для него инфанта Мария Терезия главная драгоценность в жизни, потому старается броненосец не покидать.